Глава 98. Время и прилив никого не ждут. Или ждут. Видимо, его отпуск на Гавайях уже закончился, поскольку теперь на нем нет ни пляжных шортов, ни ластов. Вместо этого Джикан облачен в смокинг. И не абы какой, а такой, который мог раздобыть только бог времени, хотя я понятия не имею, как он это делает. Сшитый из плотного бордового бархата, расшитого золотой нитью, он должен был бы кричать «Лас-Вегас», но это не так. На Джикане он почему-то выглядит на миллион долларов. Возможно, дело в том, как хорошо этот смокинг скроен и сшит. А может быть, в безупречных аксессуарах в виде золотых запонок в форме глобусов, часов Патек Филипп и модных черных лоферов из крокодиловой кожи, отделанных золотом. А может быть в том, что Джикан может позволить себе любую эксцентричность, потому что сам выглядит еще более броско. От кончиков его серебристых волос до носков его модных лоферов он излучает шик, могущество и, в данный момент, гнев. Такой неистовый гнев, что ему, похоже, трудно внятно разговаривать. «Что ты натворила?» — резко спрашивает он, окидывая плац и тех, кто находится на нем, ледяным взглядом. «Что ты натворила?» Хотя я и знала, что это возможно, что Джикан будет очень зол, мне становится не по себе. «Я...» «Это не был вопрос!» — рявкает он. Я с усилием сглатываю и начинаю опять. «Я просто хочу объяснить...» — он поднимает руку. «Заткнись и веди себя очень, очень тихо, иначе тебе не понравится то, что я с тобой сделаю!» Он отходит от меня и начинает медленно ходить по периметру тренировочного круга, оглядывая каждую из замороженных горгулей. «Мне казалось, во время нашего последнего разговора я выразился очень ясно», продолжает он, обходя вокруг Чистейна замороженного и застывшего с поднятым мечом. «Да, вы выразились ясно», — соглашаюсь я, пытаясь соблюсти нужный баланс между раскаянием и досадой. «И мне бы это, возможно, удалось, если бы меня не выбивали из колеи мои нервы. Одно дело общаться с ним после того, как я создала проблему случайно. Теперь же, когда я сделала это намеренно, ситуация сложнее, чем я ожидала». «А мне кажется, что нет», — отвечает он, снова оглядев плац. «Ведь ты не смогла следовать даже самым простым указаниям!» Он произносит это так, что каждый слог звучит словно выстрел, и продолжает осматривать горгулий. На этот раз он останавливается возле артелии. Он обходит вокруг, внимательно разглядывая ее, хотя я не понимаю, что он ищет. Внезапно он снова переводит на меня взгляд и смотрит мне в глаза. «Я предупреждал тебя, чтобы ты этого не делала». «Я знаю», — у меня пересохло в горле, — «но у меня не было выбора. Если вы позволите мне снять с Чистейна его кольцо, я приведу все в прежний вид и немедля уберусь отсюда. Я обещаю». «Ты пообещала, что больше не будешь трогать время, и вот что из этого вышло», — гневно рычит он. «Я тебя предупредил, но ты все равно сделала то, что хотела. Ты эгоистично возомнила, будто мое мнение ничего не значит. И теперь тебе придется расхлебывать последствия. Я больше не стану выполнять условия перемирия с твоей бабушкой. Двор горгулий будет разморожен. Его заморозка во времени будет прекращена». «Нет, пожалуйста, нет!» — вскрикиваю я, нисколько не стыдясь своего умоляющего тона. Я знала, что это возможно, что он может отреагировать так. Но когда я вдруг осознаю, что армия горгулий, мои сородичи, из которых некоторые стали моими друзьями, может завтра вместо завтрака и дружеской болтовни оказаться в стазисе, притом навсегда, мои глаза наполняются слезами. «Это не их вина. Я пытаюсь спасти мой народ. Я клянусь, что пытаюсь спасти всех. Мне просто нужно это кольцо!» — рыдаю я. «Мне просто нужно это кольцо!» Я лихорадочно пытаюсь придумать, что сказать ему, чтобы он отказался от своей угрозы разморозить армию. Чистейн сказал мне, что горгульи живут и за пределами их замороженного двора. Они существуют в виде сплошного камня, неуязвимые для яда, попавшего в их организм. Но тогда они больше не будут живыми. Не по-настоящему. И я сделала это с ними сама. Сделала, не задумываясь. «Покарайте меня, пожалуйста, но не их. Просто отдайте кольцо моим друзьям. Оставьте двор горгулий в замороженном виде и можете делать со мной все, что захотите», — умоляю его я. Хадсон рычит, но у меня нет выбора. Джекан прав. Это сделала я, и я должна это исправить. Должна объяснить. «Мне нужна была минутка. Всего одна минутка. Не больше. Я собиралась разморозить их, Джекан, клянусь». «Но это не твое дело», — рявкает он. «Не так ли?» «Я...» «Разве ты бог времени?» — спрашивает он. «Нет и нет. Бог времени — это я. И знаешь, откуда мне это известно?» Он достает карманные часы, те самые, которые использовал в пещере кровопускательницы. «Потому что эти часы держу сейчас я. И они принадлежат богу времени. Это универсальный хронометр, и говоря «универсальный», я имею в виду именно это. Хронометр, который официально ведет учет времени с самого начала. Я сделал так, чтобы время обтекало двор, потому что Кассия попросила меня. А когда эта женщина о чем-то просит, это то еще шоу». «Но это...» Почти ревет он и взмахом руки обводит замороженных горгулий. «Заморозить во времени людей, которые и так уже были заморожены во времени? Ты знаешь, что происходит, когда ты творишь такое? У тебя есть какие-то догадки?» — спрашивает он. «Я...» «Ты разрываешь время!» «Простите меня», — говорю я. «Я не знала». «Конечно, не знала. Ты вообще ничего не знаешь о таких вещах, и все же продолжаешь резвиться с ними, как будто это твоя персональная площадка для игр. Но сейчас я положу этому конец». Все мое тело напрягается, потому что сейчас он либо убьет меня, и судя по тому, как он смотрит на меня, это вполне возможно, либо он сделает то, ради чего я и привела его сюда. То, что мне так отчаянно необходимо. «Тебе придется научиться знать свое место, маленькое полубожество». Он произносит эти последние слова, так будто это худшее оскорбление, которое он может придумать. «И помни, что ты навлекла на себя это сама». Он окидывает взглядом замороженный замок и замороженных горгулий, разбросанных по учебному плацу, затем снова смотрит на меня. «Но я не бессердечен. Я перенесу ваше «где» в новое «когда», чтобы вы смогли попрощаться». Я понятия не имею, о чем он говорит, но очень надеюсь, что раз мы сможем попрощаться, значит, сегодня никто не умрет от его руки или от яда. Он поднимает свои карманные часы и проворачивает их заводное колесико 3 раза. Затем щелкает пальцами и исчезает.